Девушка лежала, покрытая копотью, но волосы, распушившиеся от жара, прикрывали ее голову словно шапкой, так что она, похоже, практически не испытывала от пламенных зарядов урон. Я невольно позавидовал, мне-то макушку с короткими волосами припекало, хотя, идея. Я ухватил свою жаропрочную бороду и завернул на голову. Очередной огненный удар полыхнул под телегу, но на этот раз борода показала себя неплохой защитницей. Я, конечно, хорохорился, удары агагоний, что доносились до нас волнами огня, были непрямыми, но и они изрядно припекали даже сквозь асбест, так что регенерация едва успевала отлечивать. Заметив вымученную улыбку Кассиди, что отреагировала на мой маневр с бородой, я скрипнул зубами, захотелось вообще выдрать чертову бороду, да отдать ей, для дополнительной защиты. Видно, это отразилось у меня на лице, поскольку девушка вновь старательно улыбнулась, показывая, что все нормально, и совсем не жарко, потом нахмурилась и ткнула в сторону телег. Я глянула и зачертыхался, заметив вновь загоревшиеся борта и колеса транспорта, стоявшего ближе к эпицентру взрывных заклинаний. Я крикнул в ухо гномке, перекрывая непрекращающийся грохот: «Как цветочки сгорят, думаю, огненные икринки вернутся в мир. Для этого агагони тут так и напрягаются и торопятся, потому что захваченные в венчики гаснут. Подождем, когда большая часть их будет освобождаться, да уползем отсюда». Не знаю, чем думал, что остался здесь, не послушавшись интуиции. Девушка приблизила губы к моему уху и, ловя мгновение затишья, проговорила: «Наверное, думал тем же, чем и наши обозники». Концовка предложения заглушилась грохотом, поэтому девушка допечатала мне сообщением: «Посмотри карту, спешат обратно». Метки персонажей отряда, что только что были дружественными зелеными, налились синим цветом. Они выстроились в колонну и быстро двигались в нашу сторону. «Да черт бы их побрал!» – прорычал я. Телеги загорелись, и долбанные скрипты выдали приоритетную команду, позволив игнорировать мой приказ. Девушка посмотрела на меня с отчаянной решительностью. «Теперь не убежать. Нет, я не побегу». Мне жутко захотелось сгрести ее в охапку, закинуть за плечо и умчаться прочь, как, наверное, всегда делали мои выжившие предки, когда вдруг женщина восставала в стиле «не хочу бросать насиженное место, придумай что-нибудь». И да, плевать на вулкан, наводнение, сотни врагов. Плевать на то, что счет идет на мгновение. Тогда есть только один мгновенный выход: на плечо, прижать посильнее и прочь во все лопатки, утаскивая самое ценное. Однако в игре эти простые инстинкты не пройдут. Моя жрица слишком ловка, чтобы я вообще мог удержать ее в руках без ее согласия. Да и самому обозников наших бросать никак не хочется. Вдруг со стороны бомбардировки раздались мощные шипящие хлопки, сопровождаемые бульканьем агагоний, в голосах которых звучали гнев и разочарование. Последние ошметки прогоревшего тента отвалились, и перед нами открылись вдруг ударившие из земли фонтаны воды. Я прищурился, с трудом отлавливая сквозь дым и пар, затянувшие окрестности, пузыри подсказок. Чтобы не надрывать глотку, пояснение печатал, одновременно обдумывая ситуацию. Каждый очередной огненный удар отбирает у теплоцветов все меньше и меньше здоровья, а при 50% жизни вокруг цветочков срабатывает водяная защита, блокирующая еще больше урона. К тому же, агагони, похоже, фонтаны эти водяные не видят, и когда влетают в них, получают урон. Но у этого умения счетчики. В общем, около 3 минут держится. И похоже, это как-то зависит от останков ленивцев. От них что-то вроде монопроводов к цветкам тянется. ГМ. Девушка дернула меня за руку, взглядом требуя открыть сообщение, озаглавленное 3 знаками вопроса. Похоже, о ленивцах хочет спросить. Я покачал головой и прокричал, тыча в запястье: «Время, не было схитки». Как я и предполагал, метавшимся в дымном аду магическим тыквам было не до гномов, поэтому облако тумана, появившееся в сторонке, их не заинтересовало. Я прицепил курсор к сильфиде, подвигал заклинанием по полю, кивнул одобрительно, водяной пар создавал вполне достаточную влажность для творения череды заклинаний. Кассиди к отряду присоединилась мигом, также мигом отказалась от усреднения параметров. Действительно, ловкость, чтобы держаться под туманами и ускользать от взрывов, ей сейчас важнее. 5 огней я подсветил таргетом за 3 секунды, благо они все кружились в огненном хороводе над одной площадкой. Эльфы набросали теплоцветов вокруг много, цветы с заключенными в них икринками попадались и поодаль, но именно на этой площади их было особенно много, причем практически все уже сытые. Фонтаны воды как-то подпитывались останками жертвенных ленивцев, которые уже начали потихоньку истаивать. Явно лесовики переиграли огненных мобов в первом раунде, а вот во втором. Я покосился на подбегающий отряд обозников, которые вроде бы слегка замедлили шаг, пытаясь разобраться, как действовать. Или кажется, ну, во время предыдущей атаки телеги тоже горели, но воины прекрасно за ними укрывались. Или так происходило, потому что рядом со мной глава обоза находился. Кричать, командовать, бесполезно, не услышат. Ладно, действуем как действуем. Кассиди, скрытая моими хаотически вращающимися туманами, промчалась к самому краю огненной карусели. Прицепленное к ней заклинание выдержало пару волн, а потом Сильфида начала быстро бледнеть, не выдерживая жара. Ну, я это предполагал, поэтому, набрасывая дорожку туманов, промчался поближе к водящей арбалетом девушке. Никогда не играл магом поддержки, а поди ж ты, пробормотал я сквозь зубы. В тот же миг арбалетный болт щелкнул и вонзился в челюсть ближайшего огогоня. Он подпрыгнул уже знакомым прыжком, высоко в небо, а Кассиди тут же склонилась перезаряжать свое оружие. И, в следующее мгновение все стало плохо. Как я и боялся, магические существа прекрасно видели мои туманы, но пока от них не было очевидной угрозы, били по приоритетной цели. Однако, когда появился подранок, что мог сейчас лишь изрыгать потоки огня, как обычный огнемет, разом заинтересовались происхождением атаки. Моей гноме на перезарядку хватило 5 секунд, но за это время подранок безошибочно обнаружил именно тот туман, из которого в него стреляли. Опять же, остальные твари разом отвернулись от поля пойманной икры и уничтожили одним залпом сразу 4 моих защиты, да еще 4, что шли внахлёст, изрядно испарили. Туманы побледнели, став полупрозрачными. Огнеметный подранок обрушился на площадку, где выпрямилась гнома с арбалетом. Я вздрогнул, когда ее раз накрыла волна огня, но Кассиди даже не вздрогнула. Целилась тщательно и нажала на спуск лишь, когда враг подлетел совсем близко. Вторая стрела добила, название твари погасло, она мертвым булыжником покатился по земле, но оставалось еще 4. Все эти длинные мгновения я, не останавливаясь, твердил туманные заклинания, громоздя их как попало, сверху, слева, справа, цепляя друг к другу, запуская хаотичное вращение. Но от всего этого оказалось мало пользы. Огогони мигом ощутили погибшего собрата и разом устремились к моей жрице, на лету с урчанием сокращаясь, готовясь к огненному удару. Небулас хитки. Твари летают со скоростью примерно 20 км в час, но могут делать мгновенные рывки на 50-60 метров, а их вакуумный взрыв преодолевает 100 метров за пару мгновений. То есть, просто убежать моей арбалетчице не получится. Судя по тому, что огнемет хлестнул по Кассиди лишь раз, а Гагани не видит стрелка сквозь туман, отслеживают его лишь как магическое облако, которое можно уничтожить. Ну и в направлении удара разбираются. Особых вариантов, как у мага поддержки, у меня не было, поэтому я мчался туда и раскидывал дорожку туманов, скрываясь которыми, Лена может уйти от преследования. Я, не успевая осмыслить, что делаю, вел их зигзагом, да еще находя самые низкие участки, чтобы сократить возможную площадь обстрела, да еще на бегу сдвигал Сильфид в самую дальнюю часть заклятия, надеясь, что их здоровья хватит выдержать хотя бы один непрямой удар. Вел к двум обугленным деревьям, что хоть и наклонились, но держались друг за друга словно борцы-тяжеловесы, и определенно могли защитить от нескольких ударов, не хуже телег. Я отбарабанил девушке команду деревья, надеясь, что сообразит перезарядиться под ними, сам же повел туманы дальше и внезапно обнаружил, что сам нахожусь в окружении 4 тварей, поскольку о собственной защите забыл совершенно. Глава 21. Я мог бы поклясться в тот момент, что тыквенная рожа огогоня, зависшего передо мной, проявила эмоцию радостной неожиданности. Выражение физиономии органично дополнилось восторженным взмахом толстеньких мускулистых рук существа, растущих то ли из ушей, то ли из задницы. Нет, просто так я бы это, конечно, не рассматривал. Рефлексы у меня работают отлично. Вот только на этот раз мое поспешное небулас-хитки не сработало. Причиной, несомненно, был 5-секундный дебаф, отразившийся у меня в линейке в виде зачеркнутого открытого рта. Всплеск адреналина не помешал мне сделать скриншот. Дебаф, судя по начертанной вокруг гексаграмме с рунами, явно был связан ограничениями, с которыми на досуге можно было разобраться. Но лишь на досуге, Сейчас я быстро кувыркнулся вперед. Однако мне во след с мощным шипением ударили две струи огня от третьего и четвертого огня. Струи пламени в игре чувствовались, словно горячий пар из носика кипящего чайника. Здоровье же, несмотря на асбестовую защиту, начало быстро уменьшаться. Кувыркнулся я вперед, инстинктивно надеясь, что всплескивателя накроет дружественным огнем. Но не накрыло. Морщинистый мяч мягко подпрыгнул на высоту человеческого роста, пропуская огненные струи сотоварищей под собой. А вот в следующий момент чуть не взвыл уже я, поскольку понял наконец, что эта магическая тыква махала ручками вовсе не от восторга. В линейке моих дебафов повис вражеский таргет, которому для каста оказывается нужно было несколько секунд. Судя по мгновенно появившемуся дебафу на ловкость, который прекрасно нашел меня уже в новоскастованном тумане, все агагани находились в одном отряде. То, что это не площадной дебаф вслепую, а точечный, тут же подтвердил второй залп огнеметов, ударивших на этот раз с трех сторон. Когда в тебя бьют три, а потом и все четыре струи огня, соображается туго. И знание, что это как бы не по-настоящему, до мозга доходит плохо. Инстинкты тела орут: «А, горим и мы умрем». Их подтверждает усиливающаяся с каждым мгновением боль, ведь чем здоровье меньше, тем ощущение болезненнее. Однако те же инстинкты властно гонят прочь от телег, до которых уже добрались синие метки местных. Душа не делает различий между существами из молекул или пикселей, заставляет кувыркаться по дну оврага, окутываясь туманами, чтобы, не дай бог, наши смертные не рассмотрели и не попытались броситься выручать. И надо сказать, размышлять об этом было некогда. Агагни следовали за мной как привязанные. Туманы игнорировали, поскольку вражеский таргет, похоже, собирался висеть целую вечность, его даже счетчиком игра не снабдила. Твари не лупили по мне вакуумными взрывами, пользуясь лишь огнеметами и легко уворачиваясь от выпадов киркой. Кассиди я видел на карте в виде зеленой точки, мечущейся вокруг. То и дело девушка замирала на несколько секунд, видимо перезаряжая арбалет, потом мчалась дальше, держась туманов. Вот только урон наносить ей больше не удавалось. Тыквы летели на малой высоте, пряча от болтов свои уязвимые брюшки, и пинали меня как неваляшку. Наверняка неимоверно радуясь моему запасу здоровья, ведь каждый удар нес им опыт. Его шло, наверное, столько, что жажда его преодолела инстинкт сохранения икры. Агагни явно срисовали все мои возможности и лениво уворачивались от всех моих выпадов, в стиле «почти-почти достал», видимо прокачиваясь не только с урона. Судил я это по собственной подросшей на 3 единицы устойчивости к огненному воздействию, которая стоила мне 2 комплектов убитого за 2 минуты асбестового исподнего. А что там набили враги, мог только предполагать. По ощущениям, я прыгал и кувыркался уже час, хотя хронометр показывал, что прошли лишь пара минут. За это время я успел выпить 5 зелий здоровья, да укувыркаться на половину километра от лагеря. А вот что конкретно делать дальше, так и не придумал, и слабо думалось, если честно. Держался на упрямстве и присказке, которую цедил сквозь зубы как считалочку. Если вас ударить в глаз, вы невольно вскрикнете, вдарить раз, вдарить два, а потом привыкнете. Привыкнуть не особо удавалось, поэтому на выход Кассиди из отряда, а потом тут же последовавшие предложения вновь его создать, отреагировал лишь тупым согласием. А вот на заявку усреднить отрядные баллы уже что-то ворохнулось. На расплывшуюся резкость от понизившейся мудрости внимания не обратил, а вот внезапно возросшей ловкостью удивить тварей сумел. Нет, особого урона этим дальнобойным мобам киркой я нанести не мог в принципе. К тому же они запросто могли скорректировать уворот, который прокачивали на мне на грани фола, но мгновение их замедления я использовал для рывка к ближайшему неспешно плывшему над землей существу. Агагонь подпрыгнул вверх, но я на долю мгновения оказался быстрее, вцепившись руками и ногами в эту неудобную тыкву. Впрочем, не так уж чтобы и сильно неудобную. Заимствованная ловкость позволила сжать бока существа коленями, да еще прищемить ручки согнутым ногами, так что те могли лишь беспомощно торчать в стороны и назад. Суставов плечевых у огня, похоже, не было, но такое пленение ему определенно не нравилось, о чем он ерзая и пытался, видимо, мне проскрежетать. Все огни шарахнулись от моего рывка в стороны и вверх, что, видимо, у них происходило инстинктивно, и тут настал момент истины. Ударит или воздержится, правильно ли определил, что им самим огонь наносит урон, или нет? К счастью, обошлось, А Кассиди тем временем воспользовалась судорожным взлетом твари и всадила еще в одно из брюх болт. «Молодец, девочка!» — крикнул я и тут же подавился удивленным возгласом. Гномка высоко подпрыгнула, взмахнув арбалетом, ныряя в очередной туман, после чего еще один огонь, ринувшийся было к ней, подскочил болезненно забулькав и хаотично раскидывая плевки магии в разные стороны. Когда только перезарядиться успела, может, новое умение открылось, мой скакун же замедлился, но, решив на время меня проигнорировать, плюнул струей огня в то место, куда исчезла гномка. Я чертыхнулся и врезал ему по макушке кулаком. Урон не прошел ни малейший, поэтому выхватил кирку и попытался продолбить неуязвимой твари шкуру хоть как-то. Не тут-то было, острие вязло, соскальзывало с глазищ, отскакивало от ручек, без малейшего урона. Огонь лишь злобно зыркал, но ситуация была явно патовая, или нет. Я ухватил кирку возле бойка, завел за спину и, словно решительно делая самому себе укол в задницу, ткнул в пятачок нижней части. И только тогда услышал короткий приятный моему уху взвизг, да увидел появившуюся над существом початую полоску жизни. Кассиди меж тем продолжала творить какую-то дичь. Она словно забыла о необходимости заряжать арбалет и сторонилась моих туманов, выплясывая на виду у обозленных тварей, что поливали ее струями огня. Я болезненно передернулся, вспоминая о неприятных ощущениях, и крикнул: «Кассиди, смотри в верхний правый угол интерфейса, что на тебе за дебаф сейчас, не пойму». Девушка получила очередной заряд огня и сдавленно выкрикнула: «Все нормально, никаких. Туманы больше не пускай». «Что значит не пускай? Какого черта ты вообще творишь?» — возмутился я, очередной раз тыкая острием кирки в невидимую микотку огня под собой. Тут самый дальний подраненный шар на поляне подпрыгнул и медленно опустился, погаснув как цель. Два оставшихся огня судорожно метнулись, на миг забыв о гномке. Но сделали это зря. В тот же миг она, по моему примеру, взвелась в воздух и оседлала ближайшего, заплетя ногами руки существа. Заряжать арбалет и печатать для нее, очевидно, проблемой не было, потому через несколько секунд я увидел сообщение, прочитав которое, прикусил язык. «Не надо вслух, мы не знаем, понимают ли нас огни. Последние две стрелы были не моими. Похоже, тут эльфы расстреливают твари, используя нас как прикрытие». Я чертыхнулся, перехватил кирку поудобнее и продолжил не особо красивыми жестами уничтожать своего скакуна, одновременно обдумывая новую информацию. Смысл в этом есть, и обоснование странноватых действий лесовиков тоже. Кассиди безрезультатно разрядила болт в глаз своего огоня и пробормотала что-то вие бронеглазом, накручивая рукоятку арбалета, уперев его в затылок тыквы. Тем временем последний целый и свободный хэллоуинский шар носился над поляной. Он явно чуял, что дело тут не только в гномах, оседлавших сородичей, и баражировал по ломаной траектории. Через полминуты возле совершенно непримечательного горящего кустика подпрыгнул, словно ему пробил апперкот невидимка, после чего он покатился по земле мертвее мертвого. Кассиди победно взвизгнула, вскидывая заряженный арбалет. Я же пошлепал своего огня по морщинистой макушке. Тыква закатила глаза, словно пытаясь меня рассмотреть, отчего на ее лбу собрались глубокие морщины. Я же сказал: «Потерпи еще минуту, всего треть здоровья осталось тебе доковырять, и не удивляй меня какой-нибудь внезапно и бессмысленно проснувшейся регенерацией». Тыква что-то пробулькала, я же пожал плечами: «А что ты хотела? Опыта с гнома срубить, забыв о родительских чувствах к проглоченной цветочками икре? Вот и получи». Я вновь пробил киркой под себя, ощущая, как глубоко входит острие. И еще, и еще. Лена, что так и сжимала коленями свою тыкву, пыталась ею управлять, заламывая руки, дергая веки. Но бесполезно, тварь плавала рядом и словно с интересом наблюдала за моими действиями. Под ее тяжелым взглядом я даже пару раз промахнулся киркой, гвозданув себя по ногам. И да, чтобы прицепить ко мне таргет без жестов, этой твари хватило 10 секунд, после чего на ее слишком уж осмысленной морде магического моба появилось довольство. «Пожалуй, Лена права, лучше не рисковать», — переговариваясь вслух, я отбил сообщение в чат. «У моей тыквы здоровья меньше половины, объемный взрыв она врубить теперь не может, а вот твоя опасна, и чую, какую-то пакость задумала. Где твои эльфы, почему не стреляют?» «Потому и не стреляют, опасаясь, что отследят и закидают фаерболами. Кстати, когда ты своего добьешь, то сразу и получишь первым же. Управлять сиденьем этим никак не выходит». Я поежился, пристальный взгляд коника Кассиди стал нравиться еще меньше. Действительно, Шары зависли на маленькой высоте, да плавают еще так друг вокруг друга, не подползешь, да еще в любой момент здоровый может плюнуть в любую сторону, случайно накрыв подбирающихся лесовиков. Патовая ситуация, эх, шкура моего огогня внезапно стала очень скользкой, а его руки, зажатые под моими коленями, неприятно гибкими, того гляди вывернуться. Я сунул рукоятку кирки в зубы и вцепился пальцами в шкуру твари. Мелькнуло сообщение. Кассиди вышла из отряда, после чего девушка змеей соскользнула со своего сидения, падая навзничь. Внезапно потерявший седока огонь, как воздушный шар, с которого сбросили балласт, подпрыгнул и тут же получил арбалетный болт в брюхо. Тут же я ощутил рывок и услышал пресловутый свист ветра в ушах, так что едва успел вцепиться сильнее, чтоб не сверзиться со своего шара, а в следующий момент матерился в голос, пытаясь со всей резко понизившейся ловкостью добить тварюгу, которая заработала, как нехилый огнемет, присоединившись к товарищу. 5 секунд мою девушку поливали огнем, а она, не уворачиваясь, накручивала рукоятку арбалета. Ее асбестовый шмот превратился в лохмотья, а замены у нее, похоже, не было. На обнажившейся спине целыми грядками вспухали и лопались ожоговые волдыри. Я долбил своего огнеметчика, как дятел дерева, забыв про всех возможных эльфов, и тогда, когда Лена таки повернулась, преодолев страх бьющего в лицо огня, и пустила болт в брюхо обидчика, я тоже нанес своему последний удар. Мы смотрели друг на друга, тяжело дыша и еще не веря тому, что не отправились на респ. Но горячка боя отступала, на Кассиди сначала появилась меховая одежда, а затем тяжелая тканная броня, лишь разводы копоти на лице и грязные ладони показывали на только что прошедший бой. Я тоже приоделся, последовав ее примеру, и огляделся. Однако, лучезарные эльфы почему-то не спешили появляться перед нами с фанфарами и шикарными жестами спасителей. Девушка пила одно зелье здоровья за другим, украдкой потирая плечи, которым, видимо, больше всего досталось. По мере того, как боль прекращалась, видимо, начинало преобладать удивление. Брови ее начали подниматься домиком. Я откашлялся и, чувствуя себя несколько глуповато, обратился к пустоте. «Уважаемые лесные эльфы, большое спасибо, что помогли нам справиться с огненными тварями. Ответным жестом предлагаю безопасно разделать вашу добычу, дабы вы могли получить икру огня, необходимую, как я уже понял, для кормления ваших теплоцветов». Поскольку лес продолжал безмолвствовать, обескураженно добавил: «Еще могу вырезать магическую суть огней, уничтоженных вами, и добавить по несколько килограммов высококачественного угля». Рядом раздался смешок невидимки, и я услышал: «Предложить уголь лесовикам мог только гном». А вот слова о тыквенной икре значительно интереснее. Я машинально дернул себя за бороду и прочел в глазах Кассиди те же эмоции, что вспыхнули и во мне. Девушка едва слышно прошептала: «Нет, этого не может быть». А голос продолжал: «Одновременно в пустоте сгущался темный призрак. Почему же не может? Очень даже может». Призрак мигнул и наконец превратился в персонажа, которого мы видеть здесь не хотели категорически. Кархан, глава 22. Демоническая корректировка отразилась на внешности игрока. Кархан стал выше ростом, плечи изрядно раздались, а изящная эльфийская шея, которую драл мужчины обычно стыдливо прятали в высоких воротниках доспехов, на этот раз была открыта. Да и чего не открыть, если она стала такой мощной и жилистой, словно Макс все время в тюрьме провел, вися в петле виселицы. Броня на нем сейчас похуже, чем раньше, порубленная и залатанная, но выглядит он в ней сейчас не как коварный царедворец, а как часто битый, но крепко стоящий на ногах ветеран-наемник. Значок атакующего богомола на груди сияет белым светом, соревнуясь блеском с его сверкающими в акульей улыбке зубами. И эта улыбка, с ярким флером превосходства, характерная для нашего менеджера, заставила меня поморщиться и вопросить, добавляя с каждой фразой ехидство: «И что делает князь клана богомола, вдали от своих резко обнищавших игроков? Почему таскается за 2 гномами, вместо того, чтобы наказывать виновных и возвращать власть в своем племени? Зачем? Хотя да, понятно. Князь потерпел поражение и убежал от злых соратников, поскольку его заставили вычесывать блох у гоблинов». Улыбка на губах темного эльфа не исчезла, разве что зубы спрятались. Он пару раз коснулся ладони кончиками пальцев, изображая аплодисменты. Гном пытается спрашивать в стиле драу: «Как это мило, и я с удовольствием отвечу на вопросы, но только в обмен на мои». Что делают 2 самых востребованных гнома Лазадель в 14 часах езды от города? 2 гнома, которые раскопали целую богиню расы. гнома, под которых прогнулась не только игра, но еще и реальность, вписав их в чужой квест. Два самых занятых гнома, на которых завязано благополучие целой фирмы. Вот ни разу не поверю, что решили просто развеяться. Я цокнул языком и сказал Кассиди, не проронивший после первоначального удивления ни звука. Да, было бы странно, если б князь Богомолов выпустил нас из-под колпака. Как думаешь, я прав насчет его свержения, или же он поехал потому, что не мог доверить это тупым бездарям, из которых волею судеб пришлось создать клан? Да. Дроу убрал улыбку совсем, развел руками и сказал с сожалением. Ну, ты, смотрю, уже в моих ответах не нуждаешься. Сам все уже понял и разобрался. Не смею разочаровывать рассказом о реальном положении вещей, дабы скала твоей уверенности не рассыпалась пылью знания. Что, не очень фраза, а вообще-то ее произнес один из древних королей гномов на. Впрочем, это пока закрытая информация. Кархан прищурился и помолчал, оценивая, насколько успешно завладел разговором. Я прислушался к себе и вдруг понял, что ощущаю любопытство и азарт. Если раньше подобный поворот просто включал во мне чувство поражения, то сейчас я вдруг прочувствовал фразу, которую слышал от многих менеджеров. Переговоры не заканчиваются никогда. Сама жизнь переговоры. Очередная победа Макса не обрушила меня, как обычно, в уныние, а вдруг предстала всего лишь очередным раундом жизни. Это внезапное понимание заставило меня кивнуть. Я уловил краем глаза удивленную улыбку моей девушки, поняв, что случайно кивок получился в тему, словно разрешая эльфу продолжать, как будто он замолчал, не решаясь. А я тут же дополнил кивок разрешающим жестом, мол, продолжай, мне очень интересно. Левая бровь Дроу чуть дрогнула, хоть топ-менеджер и владел выражениями своего лица, как жонглер шариками. А эльф продолжил. Вернемся к здесь и сейчас. Итак, разумеется, вы широко и глубоко мне благодарны за героическое спасение от подставы лесовиков, которую я с большим интересом наблюдал со стороны. И, конечно же, теперь без утайки расскажете все подробности, куда вы едете и зачем. Сделайте это быстро и полно, причем во время выполнения своего обещания вырезать тыквенную икру из тушек моей добычи. Собственно, если бы не это слово вслух, неисполнение которого игра наказывает, я бы предпочел остаться молчаливой тенью и продолжать следить за вами столько, сколько потребуется. Однако выгоду от столь редкой добычи ценю больше. Нет, все дело в скуке, пропел вдруг мне в самое ухо нежный голос. И он тут же журчаще рассмеялся, когда мы, с Кассиди, только что стоявшие напротив Дроу, мгновенно встали с этим Дроу спина к спине, выхватив оружие. А голос задумчиво продолжал, словно оценивая. Арбалет, кирка и две сабли. Очень странный набор. А спорим, что ты не сможешь появиться вот здесь через 3 секунды. Воскликнула Кассиди, ткнув пальцем перед собой. Мгновение, два, и в точке, на которую показывала гномка, появился тот самый лесной эльф, что сыпал пыльцу. Но появился не один, а со всей троицей эльфиек, которые держали луки натянутыми, так что гномка, глянув на сияние вычурных наконечников стрел, второй спор выкрикнуть не решилась, лишь мягко подняла свой арбалет болтом вверх. Лесовик же капризно сложил губы бантиком и пожаловался. «Не люблю, когда перебивают, но тем не менее, я толерантен к героям и продолжу». Так вот, Дроу прекрасно маскируются, однако надолго терпения у них обычно не хватает, в отличие от лесных эльфов, которым чуждо само понятие нетерпеливости. Кархан похлопал меня по плечу и бросил свои сабли в заплечные ножны, презрительно ответив: «А лесовикам настолько чуждо понятие индивидуальность, что даже на спор являются всей толпой. Так что ты хочешь, толерантный представитель какого-то леса?» Луки в руках эльфиек пропали, я даже глаза протер, показалось, что они попросту превратились в узоры на их телах из веточек и листьев. Хотя, может, и не показалось, кто их разберет. Кирку, которую я и не подумал убирать, они, похоже, за оружие не считали. Даже как-то обидно стало. Они что, решили, что я собрался тут ею канаву копать? Лесовик же ничуть не обиделся на тон Кархана. Он сложил губы, покрашенные зеленой помадой, бантиком и благоговейно пропел: «Леса белой лещины». Кархан потер подбородок и озадаченно проговорил: «Да, похоже, диагноз я поставил с первого взгляда правильный. Ах да, вы то лесовиков знаете лишь по вашему писарю алкашу Лазадельскому. А в действительности лесовики очень разные». Макс откашлялся и повернулся к предводителю. Он коснулся кончиками пальцев лба, сердца и сделал широкий мах, словно разбрасывал что-то кругом от себя. «Лебелиэль, я Кархан, князь Драурода Богомолов. изначальным родством, прошу разговора с вопросами и ответами. Стоящие полукругом эльфийки переглянулись и с шелестом проскользили вокруг нас, трижды застывая в танцевальных позах. Создавалось странное ощущение, что они являются каким-то ключом, открывающим пространство определенным набором поз. Улыбка, застывшая у Лебелиля лице, пропала, на его щеках вздулись толстые зеленые вены. Кассиди вскрикнула, схватив меня за руку, когда край рта эльфа лопнула, из него словно язык с веточками и крошечными листьями показался древесный побег. Эльф медленно поднял руку и ткнул в уголок рта пальцами, побег исчез, зато словно пучок шевелящихся щупалец, появились белесые корешки, которые, впрочем, через пару секунд также всосались в закрывшуюся трещину рта. Голос лесовика стал безжизненным и скрипучим. Он нехотя произнес: «Статус запроса подтвержден, согласие даровано, ответы будут». Кархан посмотрел на нас победно, но изменившийся лесовик продолжал, и улыбка у нашего драу поблекла. Кархану присвоен статус врага, именем леса дарована неприкосновенность до завершения дипломатической миссии. Наш драу встрепенулся, схватился за рукояти сабель. Эльфийки за спиной Лебелиля мигом ощетинились стрелами. «Да, на этот раз я рассмотрел хорошо. Похоже, все древесные узоры на их коже являлись оружием. Все три на этот раз не просто материализовали натянутые луки с наложенными на тетиву стрелами, а еще и сжимали в пальцах правой руки шилообразные кинжалы. Лесовик же длинные 3 секунды смотрел на так и не обнажившего оружие Кархана, после чего проскрипел: «Желаете завершить дипломатическую миссию?» Драу поморщился и отрицательно покачал головой, возвращая оружие в ножны. Тут Кассиди спросила тихонько: «Что вообще происходит? Ты можешь говорить?» На скулах Кархана метнулись желваки, он ткнул пальцем в лесовика и сказал: «Все просто, этот их ореховый лес, по сути, поглотил всех разумных, сделав частью себя. Каждый эльф этого леса по сути является самим лесом, у них у всех одно имя, лес белой лещины, ну а или это собственно для всех таких муравейников единое древнее окончание. Обращайся к любому и говори с лесом. Вот только именно этот лесок имеет какие-то претензии к драу, и боюсь, активация формулы переговоров на высшем уровне выйдет боком». Глава 23. «Говори, Кархан, князь богомолов. Лес слышит тебя», — прогудел лесовик, сделав плавный жест. Эльфийки же синхронно выпрямились и повторили движение, эхом отозвавшись: «Лес слушает тебя». Драу же стоял неподвижно, только сведенные глаза показывали, что он что-то читает в интерфейсе. Похоже, лесовик, покрытый зелеными светящимися венами, не требует мгновенного ответа, так что можно встрять. Я шагнул ближе и, пытаясь удержать пафос, который у эльфов так и плещется в каждом слове, произнес: «Лебелиль, я Горн, старейшина гномов Лазадель Подгорная, глава клана Капс Универс, изначальным родством, прошу разговора с вопросами и ответами». От высоких травяных сапог лесовиков по дымящимся углям и пятнам сажи, оставшимися после огненных ударов, потянулись ростки свежей травы. Однако лесные эльфы даже не шевельнулись, так что это экологическое мероприятие, похоже, никак не было связано с моим вопросом. Лишь Кархан с любопытством посмотрел на меня одним глазом, второй так и продолжал подергиваться, читая невидимый текст. Если он и в реале так делает, то понятно, почему наш инженер испугался, увидев впервые. Впрочем, на меня подействовало слабо, геймеры всегда были закаленными людьми, к тому же темный князь и не собирался пугать намеренно, а спокойно пояснил: «Это обращение драу к лесовикам, активирующее возможность говорить на высшем уровне с подобными лесами-муравейниками. Общение ограничила божественная парочка творцов-эльфов, Лос и Кареллан. Изначальное родство имеется в виду, признание общих предков». Нахлынула злость, но сдержался. Возможно, этому помогла еще ладонь Кассиди, ненавязчиво легшая мне на предплечье, и процедил: «То есть гном к такому лесу обратиться вообще не может?» Кархан сокрушенно пожал плечами: «Может, но не на высшем уровне, который я уже активировал. Так же, как и эльфы не могут управлять камнями. И нет, никакого задания мне не прилетело, как вы могли подумать. Я просто просматривал свои старые записи о лесовиках, освежая знания». Тут вдруг подала голос одна из эльфиек, которых я уже невольно посчитал безголосыми предметами-инструментами. «Гномы сражались за лес, как и драу. Гномы будут услышаны». Кархан улыбнулся и развел руками, словно повторял: «Все леса разные, рецептов нет». А я же напротив обрел азарт и кучу вопросов. Да эльфийка, замолвившая словечко, завыглядела гораздо приятнее венозного самца, заговорившего с Дроу. Впрочем, ник над головой эльфийки также горел однозначным Либелиэль. Но если у меня успела возникнуть куча вопросов, то у Кассиди за то же время их появилась гора. Я не представлял, каких усилий во время переговоров ей стоило смирять свой пулеметный щебет, но тут девушку прорвало. Почему мы сражались за лес, даже не зная этого? Зеленая дриада, одетая в листья и цветы, качнула бедрами, бесстрастный голос обрел певучесть и интонацию. Агагани, порождение болот. Они мечут икру, которой для созревания и роста нужно пламя, поэтому их всегда тянет в лес, жечь деревья. Лес не может сражаться с огнем, может лишь управлять им, открывая и закрывая пути, внушая желание, задавать направление, ограничивая численность. А мы тут при чем? Вокруг любого эльфийского леса располагается буферная зона, которую патрулируют эльфы, чтобы до самого леса не мог добраться ни один враг. Агагни для меня опаснее всех. Они одиночки, поэтому к каждому приходится приставлять отдельного эльфа, что день за днем кружит его в перелесках, стараясь держать как можно дальше. И чем агагоний больше, тем это затратней. Поэтому вы постоянно подставляете под удар проходящие мимо караваны, сказал я. Лесовики на этот раз синхронно кивнули. На их бледно-зеленых лицах не отразилось ни тени сомнения, стыда или чего-то похожего. Эльфийка помолчала и продолжила пояснять. Караваны выбираются с хорошей охраной. Мелкие подставлять под удар бессмысленно. И не слишком часто, только когда огней становится слишком много. Почему-то, глядя на этих зеленых, к ним не возникало претензий. Даже было немного жаль. Я погладил бороду и буркнул. Ну что же, логично. Если караваны будут пропадать слишком часто, купцы перестанут тут ездить. А так можно списать на разбойников и монстров. Эльфы вновь синхронно кивнули. Разбойников и доступных нам монстров из этих мест мы регулярно уничтожаем. Тут подал голос Кархан, подозрительно щедро отдавший нам инициативу в переговорах.